Наша землю топтал, но Дмитрий Донской его нахуй послал. С тех пор, как монгол, мы не знали беды, как наши войска им вломили пизды. Это край до Кремля, это русская земля. А кто с хуем к нам придет, тот от хуя и помрет. Консервные банки на жопу надевшие, рыцари драться, как бешеный лев. Но Невских чутко на лед заманил, пизды навалял и в воде утопил. Брали большую толпу и с этой шарагой пошли на Москву. Но Миша Кутузов оставил Москву, подсунув французам большую пизду. Это край до Кремля, это русская земля. А кто с хуем к нам придет, тот от хуя и помрет. Адольф был дурак, только жаждал побед, но был в СССР нежно нахуй одет. Запрятался как-то он в блядский сарай, спалил его там адъютант, распиздяй. Это край до Кремля, наша русская земля. Кто с пиздою к нам придет, тот от ёбаный уйдет. Все те, кто сейчас нам желает войны, пусть помнят уроки, а не старины. Мы мир охраняем, мы мир бережем, и ядерный хуй кому хочешь воткнем.